И вот год 1979. Голендухе 23 года. Она делает копию иконы во Владимирском соборе города Киева. Отец Мисаил Пузенко любил говорить проповеди, а потом не любил, а потом опять полюбил и так далее. Но давайте по порядку. Сразу после рукоположения отец Мисаил проповеди принялся читать. Читал он их из подшивок журнала Московской патриархии и из Киевского православного вестника. Проповеди были очень умные, и отец Мисаил читал их с уважением, постепенно входя во вкус и совершенствуясь, количественно, от одной проповеди до трех в течение литургии, после Евангелия, перед причастием и перед отпустом, и качественно, от семинарских студий отца Левонтия Фуги до Иоанна Златоустова и Максима Исповедника. Все было очень возвышено, пока. Пока в один прекрасный воскресный день от чтения великолепной инвективы Иринея Леонского отца Мисаила не отвлекли странные звуки в храме. Благочестивый староста-инвалид то мелодично, то грубо храпел за свечным ящиком. Отец Мисаил изумленным взглядом обвел храм. Все присутствующие на службе, 7 старушек, 1 болящий парубок и 3 неопределенного возраста городские хористки мирно и сладко дремали. «Почему ты мне ничего не говорила?» — строго вопрошал вечером Мисаил Голендуху, но та без всякого раскаяния отвещевала. «Так ты ведь знаешь, что я, как ты затеваешь проповедь, выхожу погулять. А что, погода хорошая. Чем больше читаешь, тем прогулка длиннее. Мне хорошо. А что?» После этого отец Мисаил года 3 проповеди читать не любил. Так, отделается парой абзацев из прикладных житий на каждый день года, и все. Но какой-то червь неудовлетворенности его все же грыз. И вот случилось. Побывав в областном центре, услышал отец Мисаил горячую проповедь новорукоположенного священника, зрелого возрастом, но юного духом. Шли новые времена перестройки, и таких горячих уже на сковородку не бросали. Говори, что можешь. Горячий батюшка проповедь и не говорил, но пел. Он воздевал руки горе, помывал указующим перстом, склонял голову, стучал ладонью по аналою. Голос то снисходил до тревожного шепота, то грозным криком разносился в подкупольном пространстве. Отец Мисаил силился вспомнить, где же он нечто подобное уже слышал. Но память подсказать отказывалась. Да это и не важно. Народ внимал, затаив дыхание, а в нужных местах то рыдал от сострадания к заблудшим грешникам, то саркастически усмехался над их неисправимостью. Отзывчивое сердце отца Мисаила тоже трепетало, и еще долгое время он возвращался мыслью и чувствами к поразившему его зрелищу. Дома он принялся репетировать. Старался тихо, чтобы не смущать семью, хотя иногда увлекался и выдавал себя громкими вскриками. Впрочем, семья, привыкшая к батюшкиным исканиям, особого внимания на это не обращала. Разве что конфузливо вышло, когда матушка Голендуха застукала отца-настоятеля, выполняющим какие-то сложные телодвижения перед ее трюмо. Однако разве это важно? Через 2 недели на праздник Покрова отец Мисаил выступил в храме в новой роли. Трибуна, глаголом жгущего сердца людей. Все получилось удачно. Сначала бабушки испугались и чуть не убежали, но потом вслушались, умилились, и одна даже всплакнула. Как объяснила потом матушке, батюшку жалко. И дело пошло. Разученные заранее проповеди, взятые в основном из учебника гомилетики, отец Мисаил возглашал над головами своих овечек и постепенно приучил их повиноваться малейшему движению своей пасторской длани. Когда нужно рыдать, когда нужно скорбеть, когда нужно умиляться. Триумф единодушия. Конец наступил опять же внезапно. В один из воскресных дней, перед причастием народа, отец Мисаил произнес энергичную речь на слова Христа о первых и последних. Прямо перед алтарем стояли 2 его самые верные и сердечные слушательницы, Надя и Зина, родные сестры. Они, как всегда, слезами буквально обливались, умиленно кланялись и, не переставая, бормотали: «Спаси вас, Господи, батюшка, за вразумление!» Отец Мисаил был доволен. Впитывая стекавшую с его уст духовную амброзию, паство преображалось буквально на глазах. Тут подошло время причащения. Выстроилась небольшая очередь. Надя стояла первой, а зазевавшаяся Зина — шестой. И вдруг Зина, сделав вперед пару шагов, с силой ударила Надю сзади ногой по щиколотке, прошипев при том: «Ты младшая, нечего вперед лезть!» От боли Надя присела, повернулась и, не оставаясь в долгу, столь же неожиданно цапнула Зину зубами за ладонь. Разбирательство со смутьянками батюшка провел показательное еще перед отпустом. «Как вы могли перед телом Спасителя нашего такое безобразие учинить? Где ваше братолюбие?» На брату батюшка чуть запнулся, но все же продолжил речь. «Только сегодня Господь нас вразумлял о смирении, о том, что не должно христианину искать первого места». «О чем-чем? Мы что-то про место ничего не слыхали». «Как не слыхали? О чем я проповедь говорил?» «Так мы не очень поняли». «А рыдали тогда чего?» «Так кричали вы, батюшенька, сильно очень». «Братья и сестры, видите, что делается? Кто слушал внимательно? Объясните Зине и Наде, о чем мы сегодня с вами беседовали». Неожиданно все потупили глаза. Только один одухотворенный юноша, затеявший в последнее время ездить из города на богослужение в сельский храм, тихо сказал: «Вы, батюшка, проповедь читали на 20 главу Евангелия от Матфея. Очень хорошая проповедь. Только если бы вы ее спокойнее говорили, понятнее было бы». Через несколько дней, будучи в городе, отец Мисаил опять слушал того самого, уже ставшего знаменитым проповедника. Народ толпой ломился внять глазу нового Златоуста. Многие рыдали и стремились прикоснуться к краю рис его. Только отцу Мисаилу стало почему-то скучно. Вслушавшись, он понял, что батюшка говорит все на ту же тему и все теми же словами. Да еще вспомнилось, где он видел подобное. Старая кинохроника, Италия времен Дучи. Так отец Мисаил опять разлюбил говорить проповеди. Прихожане мирно отдыхали. До следующего увлечения. Этим увлечением стало проповедование от плачущего сердца. От кого-то батюшка услышал про благодатного старца, который приводил паству в состояние духовного возвышения тем, что выходил на амвон и там начинал бессловесно плакать о своих грехах. Отец Мисаил всю службу искал в себе источник слез. Перед причащением он вышел из алтаря. Скорбь о своих грехах стояла у его очей. Все должно было получиться. Но в этот момент в храм зашла целая компания молодых людей. Они подошли к старости договариваться о крещении или венчании. Отцу Мисаилу стало неудобно плакать при посторонних. Тогда батюшка крепко зажмурился и силой воли преодолел чувство стеснительности. Плакать он вроде бы и захотел, но слез близко к глазам не обреталось. Отец Мисаил растерянно оглядел прихожан, клирос, и тут его взгляд остановился на матушке Галендухе. Он вспомнил, как на медне он отказался идти с ней на прогулку, предпочтя телевизионное зрелище. Как рассердился за то, что она два раза посолила долгожданное оливье. Как она стоически штопала продырявленный очередной раз Ванюшей выходной костюмчик. Как он третий раз забыл купить заказанную ею для детей акварельную бумагу. Как грустно она перебирает своими тонкими пальцами колонковые кисточки, которые уже много лет не имеют возможности обмакнуть в краску. Как, глядя на матушку Галендуху, отец Мисаил заливался слезами. Матушка смотрела с тревогой, прихожане с большим недоумением. Самые прыткие сделали попытку оказать отцу-настоятелю срочную помощь. В результате батюшка опять проповеди говорить перестал, пока не услышал мудрые слова одного опытного духовника. «Прихожане никогда не будут разочарованы, если проповедь окажется короче, чем они предполагали». С этого начались новые искания отца Мисаила, самых что ни на есть коротеньких текстов. Чем то закончится, пока неизвестно. Матушка и батюшка очень удачно дополняли друг друга. Вместе они составляли гармоничную полноту возможностей. Матушка любила поздний вечер, а батюшка раннее утро. Батюшка любил колбасу, а матушка морковку. Матушка любила путешествия, а батюшка кресло. Батюшка любил водку, а матушка пиво. Матушка везде опаздывала на 40 минут, а батюшка приходил на 20 минут раньше. Даже по габаритам они, как уже упоминалось, были величинами взаимодополняющими. Все было очень удачно. Только вот с посещением кинотеатров возникали проблемы. В 80-е Миша и Лина ходили в кино часто, не реже раза в неделю. Как правило, Линочка пыталась, всегда успешно, затащить Мишу в так называемый киноклуб, где в малом зале просматривали Феллини, Бергмана, Феллини, Антониони и опять Феллини. Фильмы эти были столь хороши, что было неважно, с какого момента начинать их просмотр, и потому опоздание в 40 минут катастрофы не становилось. Однако, когда Миша в качестве компенсации добивался похода на «Золото Маккены» или на «Три дня Кондора», то очень огорчался неминуемым пропуском трети сюжета. И вот тогда пришла ему в голову гениальная мысль. Поскольку билеты всегда покупал он, то затеял сообщать время начала сеанса за 40 минут до действительного. Раза три семья Пузенко прибыла в зал так рано, что занимать места в ряду приходилось без шествования по ногам соседей. На такое положение Лина слегка обиделась, а потом нашла выход. Она стала делать поправку в 40 минут к заявленному Мишей времени и, соответственно, скорректировала время сборов. Статус-кво восстановился. Тогда Миша сделал следующий ход. Он принялся в непредсказуемой последовательности говорить то точное время начала сеанса, то с 40-минутной сдвижкой, и терпеливо ждал результатов. После того, как пару раз на фильмы Феллини семья пришла к титрам «Энд», стало очевидным, что или нужно искать компромисс, или семья окажется под угрозой распада. И компромисс с Божьей помощью был найден. Теперь Пузенко на все фильмы приходили через 20 минут после начала. Жертвенным напряжением сил на это согласились оба супруга. Семья была спасена. Но, конечно, проблема касается не только кино. Хронотипическая взаимодополняемость является важной составляющей счастливой семейной жизни. Так, совсем недавно, после очередного крупного опоздания, за мирообразующей рюмкой чая матушка Галендуха задумчиво заметила: «Это все потому, что у тебя характер невротичный, а у меня философский». Вот как интересно. Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Примечание. Лука, глава 16, стих 8. Конец примечания. Умудряются православные и выше суеты этого мира парить, и своего не упустить. Новый год, к примеру. Такой рассекой праздник языческий, на пост приходится, а ведь сами с календарем чудят. Сладострастие сплошное и без ума смехотворство. Нам, мол, сие негоже, мы себя блюдем. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Примечание. Лука, глава 18, стихи 11-12. Конец примечания. Однако вместо одного неправильного два законных новых года празднуют – церковный сентябрьский и старый. А еще, кто из экономии церковной и любви к ближнему не вкусит 31-го тортика, а то и буженинки, дабы не огорчить двоюродную тетушку? Но вот у матушки Галендухи проблема другая. Как бы от всего изобилия увернуться? Детей сонм, оставить их без праздника нельзя, простые детские души сего не поймут, но и ночную суету выносить православной душе уж сил нет. Не говоря уже о том, что для субтильной физиологии матушки этот напряг просто непереносим. И вот дождались. В тот год старшая доченька взялась устроить каникулы родителям и на всю новогоднюю ночь повезти табунчик малышей в город на фейерверк, где обещалось угостить их сладостями и прочим праздничным удовольствием. Отец Мисаил и матушка остались дома, в надежде блаженно провести ночь, отсыпаясь в своих постелях. Однако прежде нужно было исполнить долг братской любви и уважения, разослать праздничные смски друзьям. Естественно, взялся за это отец Мисаил. Взялся в 7 часов вечера. Продолжил в 8, в 9, в 10, в 11. СМСки уходили или не уходили, а голова батюшки шла кругом определенно. Отец Мисаил с безумным видом тыкал толстым пальцем в маленькие клавиши мобильника, в сознании полный кавардак. Некоторые друзья получили по 5-6 смс-ок, а некоторые со странным текстом. Так помогавший приходу отца Мисаила замгубернатора получил поздравление, начинающееся словами «Милая кумушка». Без четверти 12 в келье батюшки неожиданно объявилась матушка. Как оказалось, заснуть она так и не смогла. Более того, неизъяснимая потребность заставила ее проявить странную активность. «Батюшка, до полуночи уже 12 минут. Мы за стол хоть сядем?» «А? Ты о чем? Ты же мечтала?» «Не знаю, но мне хочется за стол, чокнуться, поздравить друг друга». Ну подожди, я еще не все отправил». «А, вот Назаровича пропустил. Надо же, Перчука мне послал». «Батюшка, сколько времени?» «Сейчас, сейчас». «Полночь, батюшка, мы водку пить будем?» «Ох, еще пару минут, матушенька». В итоге в 22 минуты Нового года семья Пузенко в лице батюшки и матушки сели за стол. Батюшка с красными глазами и трясущимися руками распечатал бутылку. Себе он налил стопку водки размером с пивную кружку. Матушке просто стопку. Запастись шампанским не пришло в голову. И тут зазвонил телефон. Странный номер, международный. Батюшка ответил. Звонил друг из Чехии, поздравлял. Поговорили. Взялись за свои стопки. Матушка грустно спросила. «Это по-каковски мы сейчас празднуем?» «У нас полчаса назад. В Германии еще через полчаса. Да, вот Чехия посередине». «Надо же, как раз оттуда и позвонили. А я мечтала съездить в Прагу. Там такая удивительная архитектура. Значит, сбудется. С Новым годом! Проси, любимая!» Шар зноя в комнату вкатился, облеплен тополиным пухом, и Майя маятник спустился, качаясь глухо. И в час насильного покоя, когда и стены с хрипом дышат, прохладной музыкой живою твой голос слышу. Благодаря мудрости мэрии города Брно, матушка Галендуха не опоздала на поезд. В Чехию она поехала по приглашению дирекции зоопарка Брно. Поехала на стажировку. Приглашение явилось следствием канцелярской ошибки. Собственно-то, ошибся компьютер. В имени Галендуха ему послышалось нечто орнитологически тропическое. Но кого это касается? Все мероприятие оплачивал фонд ЮНЕСКО «Wonderful Life Animals», а тем было вообще по барабану – Галендуха или Кукабара. Матушка, не будь дура, на стажировку прибыла в точно означенный срок. И пока в Брно разобрались в квалификации матушки, прошло 5 дней, насыщенных поездками по историческим местам и природным заповедникам. Плодом этих поездок стали 2734 фотографии на карте памяти и скопированных на диск. После домашнего просмотра 317 сохранено для вечности. Новый фотоаппарат был успешно апробирован. На 6-й день очнувшаяся администрация подвергла матушку гонениям, но о ней трогательно позаботился проработавший 13 лет на Сахалине пожилой заместитель директора Богуслав. Забота выразилась в цепочке очень интересных событий. Сначала ветеринар поставил крокодилу диагноз «острая диарея». Пришлось закупать диетическую пищу, 140 килограммов курятины. Курятину на складе получили деньгами по льготной цене. На вырученные деньги купили 1 купейный билет до Киева. Чехи хоть и народ европейский, но все же, чего скрывать, славяне. На вокзал матушку и фотоаппарат доставили служебным микроавтобусом. и оставили там до прихода поезда, что было ошибкой, ибо до поезда было еще 47 минут, а это слишком много. Первые 15 минут матушка напряженно ждала, но вокзал призывал к покою и неге. Станционное здание было большим, как дворец Габсбургской эпохи, и, хотя изменение грузопотоков его обезлюдило, заботливо обихожен. Вскоре матушка расслабилась, купила пирожок, попила живой чай в живой чашке, полистала путеводитель по Лиссабону. В следующий раз на огромные вокзальные часы она посмотрела через 2 минуты после отхода поезда и, несмотря на бессмысленность поступка, побежала на перрон, хотя еще и не знала на какой. Однако безумству храбрых поем мы песню. Состав «Прага-Киев» все еще стоял на первом пути. Часы на перроне показывали 9 минут после отбытия. В уже плывущий вагон сумки помогла втащить проводница. Матушку закинул похожий на актера грузчик. Впоследствии в телефонном разговоре с Богумилом матушка с волнением рассказала о непунктуальности железных дорог Чехии. Богумил ее утешил. Постановление мэрии Брно от 29 июля 1914 года обязывало станционное начальство все вокзальные часы ставить на 10 минут вперед. Это постановление вышло после опоздания эрцгерцогини Аризеллы Херцпуцингер на поезд Карловы Вары Загреб. В результате муж графини каким-то чудным способом подстрелился в Сараеве, после чего Германия немедленно вторглась в Бельгию, а Россия в Пруссию. Да, там, в Брно, была еще такса Нора, но не совсем такса. Скорее всего, пока некие таинственные существа зачинали Нору, рядом стояла виртуальная мать из породы такс. Но это не важно. Важно то, что у Норы и у матушки Галендухи оказались чудесно схожие носы, и они беззаветно полюбили друг друга. Расставание Галендухи и Норы было скорбным и многослезным. В этом мире воссоединиться им было не суждено. Нора являлась рабой зоопарка. Тот считал ее своей инвентарной собственностью. На уговоры купить таксу матушке, никогда до того в неабстрактном собаколюбии незамеченной, батюшка Мисаил говорил: «Может быть, лучше еще ребенка родим?» Склонив голову, матушка печально отвещевала: «Но тогда назовем доченьку Нора». Матушка Галендуха много читает. Очень много. Когда падает на кровать в изнеможении от церковных служб или от домашних хлопот. Читает же она книги с конца, или, по крайней мере, с середины. Понятно, что до начала добирается не всегда, и потому почти прочитанную книгу далеко убирать нельзя. Тем более, что измождена, встать и идти к шкафу сил нет. Что же, оказалось, лучший способ хранить читаемую книгу в зоне досягаемости – это держать ее под кроватью. Но вот беда. Со временем книги отодвигают друг друга, заползают в такую глубину, что достать их возможно только с помощью швабры, что сводит на нет смысл их пребывания там. Выход матушка нашла сама, а отец Мисаил подсобил в реализации гениальной идеи. Из сарая притащил старый подкроватный ящик для белья на колесиках от давно разбежавшегося спального гарнитура и затолкал его под ложе матушки. Ящик поместился. Тогда батюшка, кряхтя и ворча, нарезал реек и при помощи столярного клея и шурупов соорудил внутри ящика несколько секций для книг разных размеров. Книжный ящик стал на место. Теперь в случае нужды матушка легким движением руки выкатывает ящик из-под кровати и выбирает прилежащее в данный момент душе чтение, почти сиборитство. А вот батюшка Мисаил последние 1,5 года ничего не читает. От чтения он очень быстро устает, начинает тереть глаза и в результате засыпает,